Но глупцы в Париже, — вновь грозно обратился он к мадемуазель, — пребывают в спокойствии. Они уверены, что с 400 солдат, оставленных Бонапарту, невозможно отвоевать империю. Но они забыли. Этот человек не знает слова «невозможно», а рядом с Эльбой — Италия. Воздух его прежней славы, пороховая гарь его побед. К нему приехала белокурая графиня Валевская с его сыном. Но белую лебедь поселили на тайной вилле и потом быстро услали. Еще бы! Он наверняка ждет к себе императрицу с наследником. Ему нужен символ прежнего величия, ибо, клянусь, он уже задумал. И Фуше прав. Проклятье! Говорят, она его много моложе. Но он ее любит, — тихо сказала мадемуазель. Он оценил призыв и, оставив книгу, окончательно вернулся к ней. Погладил ее крохотную руку. Мадемуазель восторженно смотрела. Она была влюблена в него с детства. Как и они все, она росла окруженная рассказами о нем, выросла в сетях его славы. Так что пора вытащить невод. И голос его стал нежным. Он вернулся к излюбленным рассказам. Как собрал здесь, в доме изгнанника-поэта, все, что так любил. Свои путешествия, ливанский кедр, посещение Палестины, пристроенный к дому греческий портик, который держали две мраморные кариатиды, воспоминания о Парфеноне, с одинаковыми лицами все той же Джульетты, двойная лестница внутри дома, повторявшая лестницу в родовом замке Шатобрианов, где прошло его детство, где на скалистом островке он хотел бы лежать после смерти. Глаза мадемуазель, как у всех у них, наполнились слезами. Впрочем, он и сам был растроган. Сумрак опустился на аллею. Они подходили к башне, их плечи касались. Пришло время рассказа о его деревьях. Он указал на маленькие деревца вдоль дороги, жалкие в печальных сумерках. Они мои дети. Я знаю каждый из них, уважаю их характер. И у всех есть имена. В жару я укрываю их, как мать, своей тенью. Когда я состарюсь, они станут большими, и уже они укроют меня своей тенью. Они станут заботиться обо мне. И опять наполнились слезами ее глаза. И вновь это наваждение. Он почувствовал, что кто-то за ними идет. Он резко обернулся. Аллея была пуста. Они пришли к башне. Здесь он работал. В раскрытую дверь был виден его стол, глядевший в зелень. Пора рассказать ей эту романтическую историю. Историю его маленькой башни. Один из прежних владельцев Волчьей долины служил в Национальной гвардии. И когда свора рыбных торговок, обезумевшая толпа черни, ворвалась в королевский дворец, когда во дворе Тюильри уже валялись трупы швейцарских гвардейцев, и несчастный король покорно напялил фригийский колпак, так похожий на шутовской, сей Андре Аклок, кажется, именно так его звали, он каждый раз рассказывал эту историю чуть-чуть иначе и давно забыл, что ж было в скучной действительности, забыл имя героя, бесстрашно защищал королеву от разъяренной черни. И Антуанетта обещала, когда смута закончится, она приедет навестить преданного героя. Андре построил эту башню, ожидая ее. Тщетно ожидая. Они стояли у открытой двери башни. Позади стола уходила вверх винтовая лестница, звавшая на второй этаж. Там стояла историческая софа, где поэт дремал, когда на него нападал сон сочинительства. Стыдная сонливость всегда преследовала его в первые часы, когда он начинал сочинять. На этой же софе Джульетта. Но молчание. Тени легли на землю, и в тишине далеко, где-то там, на верхней дороге, слышался звук телеги, и бутылка вина на столе блестела в лучах заходящего солнца. Земля расставалась с жарким днем, увы, с одним из последних жарких, уже осенних дней. Печаль прощания. Перистое облако, как летящий ангел. Он легонько тронул пальцами ее щеку, и мадемуазель шепотом сказала ему то, чего он так ждал. «Пощадите меня!» Он чуть приблизил лицо, и мадемуазель, поднявшись на цыпочки, торопливо, неумело, по-детски поцеловала его. И пока длился поцелуй, о свежесть, о детский запах ее губ, он привычно колебался, решаясь, что делать после. Все было как всегда. Уже решившись подняться с ней на второй этаж, он, оторвавшись от ее слабых покорных губ, решил все-таки не подниматься. Он нежно прикоснулся к ее лицу. Ветерок, тронувший лист, дуновение и пробудившаяся Афродита, нега, томление пробуждения. Он понял, что напишет. Я сказал ей: «Я могу вас любить, но никогда не смогу быть вашим, ибо лист, падающий с дерева, тростник, колебаемый ветром, или облако, вон то облако, сонно плывущее над домом, заставят меня забыть о вас. Простите старого поэта». И он сказал ей это. Она заплакала и поцеловала его руку. Они подошли к дому. Как всегда, он уже жалел о случившемся. Мадемуазель уезжала последней. Он провожал ее. Красные глаза девочки, усмешка Селесты. Но он, как обычно, напишет потом Селеста в мемуарах, предпочел не заметить беспощадной улыбки жены. Он смотрел, как крохотная туфелька красотки ступила на лесенку фиакра и поймал последний взгляд, мадемуазель, влюбленный взгляд. Экипаж, исчезающий за поворотом аллеи, или лучше так, освободивший для взора всю таинственную длину аллеи. Печаль осеннего вечера. Как рано темнеет. Шорохи падающей листвы, шум фонтана, шепот воды, бегущей среди мрамора. И вновь ощущение внезапного непонятного страха. Как только фиакр скрылся за поворотом, он позвал слугу и приказал осмотреть парк. Он вошел в башню. Тишина. Деревья. Ветер. Качаются высокие кроны. Экономная природа. Кроны деревьев. Те же вознесенные к небу корни, только нежные, ибо живут в небе. И крепость окаменевших корней там, в земле. Пахло костром. Слуги жгли опавшие листья. Запах смерти. Он назовет книгу «Записки из могилы». Вчерашние события. Листья опали и уже сожжены. Книгу должна напечатать после его смерти. Смерть? Как сладка жалость к самому себе. После смерти он продолжит говорить с миром: «О мой читатель, я не слышу тебя. Я в могиле уже, которую ты попираешь ногами. За могильные записки о его жизни, о времени. Как положено гению, он пришел в мир накануне. Как любимый им Цицерон, он наблюдал вселенскую катастрофу. Его жизнь была достойна его дара. Итак, начало. Тот день, увы, такой далекий, когда он, молодой потомок древнего рода, был представлен ко двору. Толстый Людовик XVI. Этот верный муж странно заканчивал череду любвеобильных Людовиков. Гордый нос бурбонов украшал тогда потомство многих фрейлин. Бог простит, свет забудет, но нос останется. Он застал эту шутку, модную тогда в Версале. Бедный XVI Людовик, добродушный толстяк, жертва за грехи своих предков, тщетно старавшийся задобрить нацию, выросшую из пеленок. И Антуанетта, маленькая, грациозное воплощение галантного века, королева рококо, оказалась искрой, которая запалила пороховую бочку. Залы Версаля, выставка могущества и роскоши, в зеркалах игра свечей, горящих в гигантских канделябрах, отражаются, двоятся кружева, воланы, ленты, мерцают бриллиантовые пуговицы, фалды расшитых камзолов, обнаженные плечи. Поток драгоценностей слепит в зеркальной стене. Бал призраков описать. Режим казался вечным и никогда не был так близок к гибели. Ангел уже вострубил, и скоро рухнет величайший трон в Европе. 8 веков монархии великого опекуна нации заканчивались. Нация выросла. Она решила жить без пастырей, королей. Революция. И плоть человеческая станет прозрачной в огне и крови. И в безвестную яму будет брошена жертва грядущему прекраснейшая плоть галантного века — королева. Варварский обряд похорон жертв гильотины. Между раздвинутых ног Марии Антуанетты положат ее голову. Самую красивую голову Европы. Его первый бал. Кузина, обучившая его любви. Ее платье из атласа, описать светлые, будто ослабевшие пастельные тона.